Глава 23. Ты перед тем, как чай завариваешь, сначала ополосни заварник кипятком, рассказывал Федору чайник. Для черного чая очень важна высокая температура. Ополаскивая заварочник, ты поднимаешь... Да знаю я, знаю, ответил Федор. 1000 раз уже рассказывал. Но ты так не делаешь, возмутился чайник. По мне так нет разницы, а кипяток тратится. Разница есть, мне ли не знать? Федор тяжело вздохнул. С матраса в углу поднялась анафема. Волосы ее растрепались, платье было в черных пятнах крови и измято, а на щеке остался след от импровизированной подушки, которую она скрутила из лоскутного одеяла. Девушка с отвращением оглянулась по сторонам. «Где тут можно... не знаю... умыться, например?» «Выходишь из комнаты», — ответил Федор, который воевал с заварочным чайником. «Потом идешь налево. Там под окном стоит ведро. В него должно было с прошлого дождя накапать достаточно воды. Если надо по другим делам, то идешь направо. Третья дверь отсюда». Девушка возмущенно фыркнула и вышла из комнаты. «Фу! Тут дохлое что-то! Крыса какая-то!» — закричала из коридора она. «Захвати ее с собой! Выкинешь в помойную дыру!» — крикнул ей Федор. «Еще чего?» «Ну, тогда чего ты от нас хочешь?» «Не знаю. Уберите ее». «Сама и убирай. Мне она не мешает». «Такая мерзкая! Ужас!» Животное хмыкнул, но ничего не сказал, увлеченно что-то мастеря в другом углу. «Черт!» — спросил автоматон голема. «Есть какая-нибудь небольшая веревка?» Голем молча полез себе внутрь, долго ковырялся и достал оттуда замызганную красную атласную ленточку. «То, что надо. Спасибо тебе, мой керамический брат. И да, капитан, есть идеи, что будем делать? Отсиживаться?» Федор разглядывал кружку с дымящимся чаем. «Припасов хватит на пару дней. Живчик притащил кубышку из подвала. Денег нам хватит надолго. Но тут два варианта. Либо сидеть как мышки, ждать, когда все утихнет. Либо попытаться сразу выбраться из города. Наше описание уже на всех заставах и в порту. Можно попробовать угнать несчастливый. Выйдем в море, проскочим мимо патрулей, а там никто не найдет. Угнать баркас со штрафстоянки? Налет на государственное учреждение?» Животное радостно оскалило металлические зубы. «Отчего нам терять? Мы и так в розыске. С другой стороны, если мы отсидимся тут неделю-две, то страсти улягутся и выскользнуть будет». «Это просто ужасно!» — воскликнула анафема, залетая назад в комнату. Все, кроме дремлющего живчика, уставились на девушку. «Так, мне нужен гребень, мыло, банка зубного порошка, новое чистое платье и зеркало», — заявила она. Федор переглянулся с животным. «Хотя нас тут могут найти», — сказал сорока товарищу. «Может, это и опасно, тут долго сидеть». «Не делайте вид, что вы меня не слышите», — возмутилась анафема. Робот усмехнулся. «Решено», — сказал сорока. «Пойду погляжу, что мы сможем сделать с баркасом». «Я с тобой», — с готовностью заявил робот. «Нет уж, останься и погляди, чтоб девчонка не наделала глупостей», — решил Федор. «Эй, вы куда? Запомнили, что мне достать? Эй! Вы меня слышите?» В абсолютно расстроенных чувствах девушка села на свой матрас. Один из големов повернул свою керамическую башку и уставился на нее. «Чего вылупился?» Голем отвернулся. Анафема зло оглядела грязную комнату. Ей стало ужасно жалко себя. Это было невыносимо. Отец, который хотел от нее избавиться. Тетя. Она хоть и была бестолковой и в основном занималась своей личной жизнью, но она, пожалуй, единственная, кто относился к ней хорошо. И вот теперь девочка сидит в углу грязной комнаты на рваном матрасе в заброшенном вонючем мясокомбинате. И зависит от какого-то тупого, грязного и злого хама. И ничего нельзя сделать. Стоит ей уйти отсюда, как ее тут же поймают, и Герман ее отдаст чистым. Она обняла колени и, глянув, что никто на нее не смотрит, стала шмыгать носом. Абсолютно против ее желания в глазах собирались слезы. Она была лохматая, грязная и уставшая. После ночи на полу у нее ужасно болела спина, а там в коридоре лежит дохлая крыса. И этот запах. В комнату зашел животное, сел рядом и что-то ей протянул. Девушка подняла взгляд и увидела, что в его механической лапе веревочная кукла с красным бантом. «Что, она маленькая, что ли?» Девушка раздраженно отпихнула черную металлическую руку и отвернулась. Ей было неприятно, что этот робот видит ее слезы. Животное пожал плечами и вышел из комнаты. Анафема посмотрела ему вслед. С минуту еще боролась с собой, потом подняла с пола тряпичную куклу, обняла ее и расплакалась. Федор внимательно сквозь дыру в заборе разглядывал улицу. Ничего подозрительного. Пара пьяниц, плетущихся вниз по улице, один из которых поддерживал другого и выговаривал ему о том, что надо пить в меру. Автоматон-дворник в стоптанных валенках, который лениво через раз мел улицу. Федор поднял воротник пальто, надвинул пониже рваную шляпу, которую нашел в пыльном углу мясокомбината, и вышел на улицу. Не торопясь, двинулся в сторону остановки конного трамвая. Надо что-то решать с баркасом. В городе неспокойно, а деньги скоро кончатся. Затеряться, конечно, лучше всего будет в густонаселенном городе, но пусть это будет не Лосбург. Можно уплыть к мусаидам или даже в Каганат. А то и, глядишь, в Кронлайтскую империю. У них постоянно какие-то разборки с нашими. Затесаться среди тысяч людей на чужбине, лечь на дно. Даже если не возить товар через кордон, то можно и в очередях постоять. Ни в жизнь не поверишь, что у великого Кагана какой-нибудь очереди к какому-нибудь чиновнику нет. На край можно и пару рыл начистить, только тут главное не светиться и избегать известности. Ничего страшного. Его навыки везде пригодятся, с голоду его маленькая компания не помрет. Один вопрос. Он точно решил помогать девчонке? Она взбалмошная, явно избалованная. И еще она дочка Германа, добавил умник. Но тут же ехидно продолжил. Но с другой стороны, она твоя племянница. Отвечают ли дети за грехи отцов? Тебе ли это не знать? А мне она понравилась, вставил змей. Да знаю, ты уже 1000 раз говорил. — ответил умник. — А вот и не 1000. — А вот и 1000. Надоел уже. Федор поправил воротник, вжал голову в плечи и, глядя себе под ноги, пошел быстрее к остановке. Вслед ему, прекратив работу, глядел автоматон-дворник. Лосбургский вестник. Уже второй день весь Лосбург поражен страшным преступлением, которое произошло в районе Литейного. Жестокое убийство монаха в церкви очищения и похищение дочери барона Германа Сороки не смогло никого оставить равнодушным. Доколе Министерство правопорядка будет терпеть эти выходки распорядившихся банд? Федор раздраженно зашуршал газеты, перелистывая страницы. Ночной мясник снова наносит удар. Маньяк-кровопиец терроризирует южные районы нашего города. Драка в городском собрании. Промышленник Иванов расквасил нос статскому советнику. В швейной мануфактуре Кант рабочие из Каганата устроили потасовку между собой на почве личной неприязни. Полиции пришлось вмешаться. Коллежский советник Икс подвергся нападению неизвестных, когда покидал скандально известное заведение «Ди Бюстьен». Здоровью не было нанесено никакого повреждения, что нельзя сказать о его духе и достоинстве. Тростниковые сахарные головы – вся польза новомодного продукта. Пропала девица. Большое вознаграждение. Федор посмотрел на литографию анафемы Германовны Сороки, потом скомкал газету и выкинул ее в переполненную мусорную урну. Штрафная стоянка, у забора которой он стоял, со вчерашнего дня никак не изменилась. Сквозь широкие щели можно было увидеть дремлющего сторожа и такую же сонную лохматую собаку, которая вяло мотала грязным хвостом. Рядом стояли пустые собачьи будки. А еще чуть подальше, ближе к воде, стояли две небольшие вышки. Скорее всего, на ночь охрану увеличивали. «Днем надо ломиться», — предложил змей. «Днем их меньше. Охранников вырубаем, псину дубинкой. Делов-то». «Опять ты чушь несешь», — сразу ответил умник. «Из главного здания днем набегут полицейские или кто там у них охраняет, плюс куча посетителей, а значит свидетелей. Если даже все получится, за нами пустят всю погранслужбу или даже военно-морской флот». «А ночью, значит, не пустят?» — возмутился змей. «Цыц оба!» — разозлился Федор. «Не мешайте думать». Мимо процокала двуколка. Лошадь шарахнулась, пытаясь объехать паровой каток, который медленно и неотвратимо полз мимо. Федор закрыл глаза, пытаясь продумать план нападения. От катка несло жаром и мазутом. Внезапно плечо Федора сжала металлическая клешня. «А-а-а-а!» — дурным голосом закричал змей. Федор дернулся, попытался вырваться. Вторая механическая лапа попыталась ухватить его сзади за вторую руку, но этого у нее не получилось. Федор резко прыгнул спиной назад, сбивая с ног высокого автоматона, который и пытался ухватить его. Раздался громкий звон, когда латунный корпус ударился о брусчатку. Федор вывернулся и вскочил на ноги. К нему подходили еще пара, и за ними нависал огромный робот, похожий на того, с которым он боксировал когда-то давно, в прошлой жизни. Федор выхватил из кармана пальто кастеты. «Кузьма Покрывашкин по прозвищу Шрайк?» — проскрипел один из автоматонов. «Если мелких вырубишь сразу, то большого вот не факт», — сказал умник. «Предлагаю бежать», — согласился змей. «Ответ не получен», — продолжил робот и повторил. «Кузьма Покры...» «Да-да, он самый», — огрызнулся Федор, делая шаг назад. Роботы хоть и не двигались вперед, но их опрокинутый товарищ уже снова начал подниматься. «Мы просто поговорить», — сказал робот и поднял манипулятор в попытке изобразить умиротворяющий жест. Огромный робот посмотрел на своего товарища и тоже поднял лапы. Вышло скорее угрожающе. «Обойдусь как-нибудь», — произнес Федор, пятясь назад. «Мы настаиваем. Это в интересах Кузьмы Покрывашкина». Федор огляделся вокруг, редкие прохожие с недоумением смотрели на странное столпотворение. Лишнее внимание Сороке сейчас точно не было нужно. «Говорите, только коротко». «Великий калькулятор предлагает сделку. Ваш баркас за товар, который вы нам так и не доставили». «Что за ерунда? Мой баркас стоит вот тут, на штрафном причале». Роботы не двигались, ничего не говорили и просто смотрели на Федора. «Обсуждаемое судно уже отбуксировано и находится у нас», — наконец произнес робот. «Так это вы...» — внезапно догадался он. «Это из-за вас мне не хотели возвращать несчастливый. Что вы сделали? Какие-то бумаги подменили? Взятку дали?» Автоматоны продолжали безучастно следить за человеком. «Что передать великому калькулятору?» — металлическим голосом произнес один из них. Федор обернулся и посмотрел на забор, за которым бегала большая сторожевая собака. «Даже если бы я согласился, как я достану со дна ваши ящики? Я же вам уже 1000 раз говорил, что их пришлось...» «Ваша задача будет правильно указать то место, где был утерян груз. Если груз действительно там, то мы передаем вам ваше судно». Федор замолчал, обдумывая сложившуюся ситуацию. Не услышав ответа, автоматон продолжил. Калькулятор сказал, что это выгодная сделка. Латунное братство возвращает вам ваше бывшее судно, вы возвращаете нам груз. — А деньги за эту доставку? — с мрачным предчувствием спросил Федор. — Эти средства потрачены на выкуп судна. Что передать великому калькулятору? Вы возвращаете нам груз, или мы в компенсацию оставляем судно себе? В случае согласия вы нам должны будете еще одну доставку, так как это не было выполнено до конца. — А давай их всех разломаем и сдадим в утиль, — предложил змей. — Передайте ему, что я согласен. — Говорите, где мой баркас, я возьму команду, мы поплывем. Я все покажу. — Вынуждены отклонить. Вы прямо сейчас отправляетесь на нашем судне, и после добычи груза мы отведем вас к временной стоянке баркаса «Несчастливый». — Мне не нравится, — решил умник. — А что, если они потом не захотят отдавать нашу посудину? Сколько стоит оказанная услуга? — А мне нормально, — не согласился змей. — Будут выпендриваться манипуляторы, у них выломаем, им же в топку и засунем. Соглашайся. — Чайник бы спросить. Под нос себе прошептал Федор. — Мы должны отправиться прямо сейчас. Инструкции великого калькулятора очень точные. Если вы уйдете, то повторная наша встреча, вероятно, только на 30%. Мне не нравится, что вы мне пытаетесь выкрутить руки. Я образно говорю, — добавил Федор, решив, что автоматоны могут не понять. Вероятность силового взаимодействия высокая. Калькулятор это предвидел, поэтому послал с нами грязнулю, — сказал автоматон и указал на паровой каток, который так и стоял рядом. Огромный механизм, услышав эти слова, медленно повернул кабину и уставился на человека ярко пылающими фарами. Котел выпустил струю пара, так что показалось, что каток тяжело вздохнул. — Не сомневайтесь, просто укажите нам, где вы выбросили груз. — Нудел автоматон. — Они понимают, что от такого грязнули убежать можно даже пешком, — заметил умник. — Ладно. «Хорошо, уболтали. Закроем сделку», — решил Федор. Латунное братство явно подготовилось. Резвый катер доставил их к бухте контрабандистов уже через час. Федор облокотился на борт и рассеянно смотрел на серое осеннее море. Ветра почти не было, и море было спокойное. Но скоро начинается сезон штормов, будет дуть барей, и выходить на большую воду с его посудиной станет небезопасно. «Мы прибыли?» — спросил сороку автоматон, который теперь безотрывно следовал за ним. «Почти. Еще милю на ост-вест, и будем на месте. Вон мысок торчит. Напротив него останавливаемся и начинаем искать. Но мне интересно, как вы нырять собрались? Я в воду не полезу». Да и не смогу я ящики со дна поднять, пусть даже тут и не особо глубоко. Робот-сопровождающий не ответил, просто пошел к рулевому вносить поправки в курс. Из трюма вышел небольшой автоматон непривычной конструкции. Был он субтильный, с длинными и тонкими конечностями. В его теле не было большой топки и выхлопных труб. Все его движения были не плавными, а какими-то дерганными. Два паровых робота вставили ему в спину длинный изогнутый рычаг и стали вместе крутить, заводя его внутреннюю пружину. Когда у робота на голове выскочил красный флажок, его товарищи остановились и принялись облачать дерганого в жутковато выглядевший водолазный костюм. Катер остановился у точки, на которую указывал Федор. Автоматона водолаза прицепили на лебедку и стали опускать вниз. Через пару минут подняли обратно. Робот махнул в сторону от берега и показал рулевому два пальца в перчатке. Катер запыхтел и пошел в указанном направлении. Через полчаса лебедка застучала и вытащила из воды первых из трех ящиков. Месяц в воде не прошел для них бесследно. Дерево почернело, и даже слегка стала обрастать склизкими зелеными водорослями. Если они хотели от тебя избавиться, то вот сейчас они могут и начать, — тихо произнес умник. Ящики у них, мы теперь им не нужны. Федор сунул руку в карман пальто и сжал кастет. Это движение заметил автоматон, который снова встал рядом. «Не надо агрессии, человек», — тут же заявил он. «Мы не собирались применить против тебя насилие». Сорока сжал губы и ничего не ответил. «Вопрос с тобой уже решен», — продолжил автоматон. «Ты живешь в центре тьмы. Вечно голодный уже поставил на тебе свою метку. Нам не надо ничего с тобой делать, ты уже мертв. И совершенно без нашего участия. Мы выполним свою сделку полностью. Мы выполняем сделки. Как только ящики будут подняты со дна, мы отвезем тебя к твоему судну. Ты же этого хочешь?» «Интересно. А они знают, что они все тут сумасшедшие?» — спросил в голове умник. «А вот мне как-то не по себе от этого их бреда. Что за сердце тьмы?» — спросил змей. «Тебя от всего не по себе». «А вот и не от всего». «А вот и от всего». Федор тяжело вздохнул. Как же ему все надоели. Спустя пару часов латунное братство уже перегрузило ящики на телегу, загруженную металлоломом, и теперь катер шел на полных парах назад к Лосбургу. Федор держался отчужденно, смотрел на волны и размышлял, куда они могут отправиться. Можно уйти на север к китобоям Ангелграда, примкнуть к какой-нибудь флотилии, пару лет подобывать ворвань и китовый ус. Можно по рекам уйти на восток к Великой Степи, заняться торговлей с кочевниками Каганата или Мусаидами. Или плюнуть и на несколько лет осесть в каком-нибудь городке Неро, пока шум не уляжется. Или махнуть на закатные острова, завести себе красноглазую жену, наплодить смуглых детишек. «Неро — это неплохая идея, там, по крайней мере, тепло», — согласился умник, но тут же добавил. «Но вот острова — полный бред». «А мне идея с Каганатом нравится», — решил змей. «Шагающие города интересные, но вот девчонку куда денем?» «Да женим на ком-нибудь, и пусть муж ей занимается». «Ей 16 лет. Какой женим?» «Федя вон пусть придумает, куда ее деть. Или чайник. Он умный». «Точно. Как вернемся, надо с ним вопрос обсудить». Судно латунного братства заходило в небольшую гавань в пригородах Лосбурга. Тут были пришвартованы паровые катера и маленькие яхты обеспеченных граждан города. Перед взглядом раскинулись причалы сотни небольших кораблей совершенно разных видов и размеров. Через несколько минут Федор разглядел несчастливый. Он притаился между ржавым буксиром и небольшой прогулочной яхтой, смело выкрашенной в красный цвет. В груди приятно потеплело, чему Федор даже немного удивился. Он действительно привязался к этой посудине. Сорока спрыгнул на причал, как только они подошли достаточно близко. Роботы латунного братства не спешили, с ювелирной точностью подвели свой катер к доскам и принялись аккуратно пришвартовываться. Федор забрался на несчастливый. На первый взгляд корабль был в полном порядке. Все на месте, ничего не пропало. Что же теперь делать? Перегнать его ближе к купчинским карьерам? Или оставить тут и не скушать судьбу? «И как ты собрался на нем отсюда уходить?» — удивился умник. «Из-за рулевого, из-за моториста, из-за кочегара?» «Не, ну, если расстараться, то можно. В принципе, ничего сложного, только побегать придется». Федор запрыгнул в полумрак трюма. «Что за запах? Как у цирюльника в лавке?» — удивился змей. Рука Сороки потянулась за огнивом, чтобы зажечь лампу. Но сзади раздался звук взводимого курка. «Бей и беги!» — закричал змей.